Это, мол, внутренние и внешние враги со своими подпевалами старались исказить намеченную линию, нарушали принцип добровольности, принудительно обобществляли жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу. В общем, стремились своими провокациями рассорить крестьянство с советской властью. Сталину пришлось временно отступить, пожертвовав при этом частью партийных работников, действовавших на местах. Но маневр оказался правильным и своевременным. Сам Иосиф Виссарионович после статьи выглядел носителем справедливости, а также лучшим, надежным и заботливым другом крестьянства. Это ведь тоже надо уметь так сориентироваться. Страсти постепенно улеглись. Основная буря миновала, поверхность крестьянского океана успокоилась. За год-два коллективизация повсюду была завершена. А потом, как и следовало ожидать, наступил голод. Вся система сельского хозяйства была нарушена. И восстановить ее на новой основе было непросто. Резко сократились посевные площади, упала урожайность. В некоторых районах почти не осталось лошадей и крупного рогатого скота. Даже в таких богатых краях, как Украина и Кубань, люди умирали сотнями тысяч. В городах продовольствие распределялось по карточкам. Мне довелось тогда проехать по областям, охваченным голодовкой. И то, что я видел там, было, пожалуй, самым ужасным в моей жизни. Рука не поднимается писать об этом. По приблизительным сведениям, голод 1930-1933 годов унес около 7 миллионов жизней. Прибавьте к этому примерно 750 тысяч уничтоженных кулаков и подкулачников. Еще несколько тысяч человек пострадала от кулаков, оказывавших сопротивление. Такой цифровой итог первой, крупнейшей ошибки Сталина. Да, ошибки. Я говорил об этом Иосифу Виссарионовичу, и не считая нужным скрывать свое мнение. Нельзя путать два аспекта. Безусловно, перевести нашу деревню на рельсы нового хозяйства не было необходимо. Этого требовала жизнь. Но переводить-то можно по-разному. Прежде всего, учитывая интересы самих крестьян, проявляя терпение, варианты могли быть разными, требовался здравый смысл, гибкость, лояльность. А Сталин попытался решить эту важнейшую проблему, так как привык уже к тому времени решать все другие вопросы. Приказом, силой, жестким давлением. А нажав, сломал. Глава 16. Часто встречаясь со Сталиным, работая вместе с ним, я просто не мог не сравнивать Иосифа Виссарионовича с Владимиром Ильичом. И сравнения эти, увы, были не в пользу первого. Иные масштабы, иной калибр, прежде всего различия чисто человеческие. Ленин был по-российски широк душой, терпелив, разнообразен, щедр. Дворянин с хорошим образованием. Выросший в интеллигентной семье, он обогатил себя не только революционной теорией, но и близким знакомством с жизнью российского сибирского крестьянства, нацменов Поволжья, рабочих Питера, трудящихся ряда зарубежных стран. Он с одинаковым успехом дискутировал с умнейшими людьми на международных встречах и убеждал пролетариев в цеху. Мог беседовать по важнейшим теоретическим вопросам с Плехановым или Кларой Цеткин и встречаться с делегациями беспартийных крестьян, ничего не разумеющих в высокой политике. Причем выслушивал представителей не только одной стороны. Вот состав крестьянской делегации. Два середняка, два кулака, два бедняка. Разве не самый лучший, не самый справедливый состав для выявления истины. Чтобы объективно разобраться в обстановке, Ленин не счел ниже своего достоинства пригласить из Тамбова крестьян, арестованных за связь с Антоновщиной. Не для того, чтобы оправдать, отпустить их, произведя этакий великодушный жест. Нет. Владимир Ильич хотел уяснить, что толкнуло крестьян на сторону восставших, сделать соответствующие выводы. Его сила была в понимании многообразия и сложности всего творящегося вокруг. Ленин жил для народа. И об этом хорошо сказал Алексей Максимович Горький. «Я знаю, что он любил людей, а не идеи. Вы знаете, как ломал и гнул он идеи, когда это требовали интересы народа». Действительно, было так. А Иосиф Виссарионович тоже ничего не желая для себя, жил прежде всего для идей, ради них. И чем дальше, тем сильнее верил, что разбирается в вопросах социализма и коммунизма в практике коммунистического строительства лучше всех современников. Люди с их разнообразными требованиями, поисками, сомнениями, житейскими заботами порой даже мешали ему осуществлять задуманные планы, четкие и грандиозные. Не все люди, а те, кто возражал, спорил, размышлял и вообще проявлял самостоятельность, то есть поступал так, как было при Ленине. А Сталину, у которого развилась раздражительность и подозрительность, казалось, что это выпады и козни лично против него. Много развелось противников и оппонентов. От них проще и надежнее избавиться, чем переубеждать. Чтобы поднять уровень жизни, одеть и накормить людей, Владимир Ильич мог решиться на такой смелый поворот, каким была новая экономическая политика. Он не боялся оживления капиталистических элементов в стране, так как знал, в любой исторический момент найдет выход из сложившейся ситуации. Он ценил конкретное дело, приносящее пользу. Он написал сердито и резко: «Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте ведомств. Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомство – говно, декреты – говно. Искать людей, проверять работу – в этом все». И он действительно неустанно искал, находил, проверял, отбрасывал. Он был в движении. А медлительный, скрытный Сталин, не любивший крутых, неожиданных перемен, громких споров, надеялся как раз на обратное, на послушный аппарат, твердым каркасом, охватывающий все стороны жизни в стране. И любыми путями старался укрепить, подчинить себе ведомства, все партийные государственные организации сверху донизу. Сила Ленина заключалась в мудрой гибкости, в способности уверенно ориентироваться при любой быстро меняющейся обстановке. Он сразу находил новые формулы для решения новых задач. А слабость его последователей проявлялась в том, что, не имея столь высоких умственных способностей и столь высокой нравственности, они не могли всякий раз находить при изменении условий новые методы, новые способы, пытались подогнать процесс жизни под устаревшие рамки. Ленин шел не от догмы, не от постулата, а от опыта, от реальной действительности. А Иосиф Виссарионович, усвоив какой-то вывод, какое-то правило, наметив определенную цель, упрямо стремился к ней, не считаясь с изменением условий, силой ломая любое сопротивление, заставляя людей преодолеть большие и порой совершенно ненужные трудности. Ярко проявилось это во время коллективизации, когда Сталин использовал одинаковые формы и методы для создания колхозов по всей обширной стране, без учета местных особенностей, обычаев элементарной целесообразности.